Ну и как? Помогло? Не знаю, это процесс. Сегодня он опять проведет сеанс перед самолетом. Мне надо подготовиться к этому. Я не знаю, что будет со мной и что думаешь ты. Скажи, что думаешь ты? Что ты все делаешь правильно, как всегда. А ты? Что ты? Все правильно. Из себя слова лишнего не вытянешь. А что ж тут можно сказать? Я попробую все равно. Как мне не быть сейчас вульгарной? Как? Я хочу сказать, Эдвард, давай забудем все. Поедем домой и начнем все сначала. Будет довольно трудно. Можно один вопрос? Неужели все это из-за одной женщины? Все из-за нее? Вовсе нет. Не из-за нее. Тогда из-за чего? Из-за потери уважения к самому себе. И все? И все. Я думала, хоть что-то... Ага, что-то серьезное? Я так не говорила. Ты поступаешь нечестно. Она покраснела и тяжело задышала. Ее губы мелко подрагивали. «Я должна влепить тебе пощечину. Как у тебя язык повернулся!» Ее глаза вновь заполнили слезы. «Извини, — сказал я, — ты права в своем негодовании. Я только хотела сказать, что, может, все прошедшее связано с тем, в чем я не могу тебе помочь!» Вышел низкого роста клерк и объявил, что судья готов возобновить слушание. Флоренс порывисто обхватила меня. Мне стало жаль ее, бедняжку. Все, что она хотела сказать, я знал наперед. «Подожди! Не входи, пожалуйста!» — быстро заговорила она. «Еще секунду. Слушай, одно слово, и слушание прекратится. Я скажу Артуру, и все!» «Мне сейчас гораздо легче. Дело ведь не в этой маленькой грязной сучке, ты сам сказал. Нет, так звучит ужасно. Если дело в тебе самом, в том, в чем я могу помочь тебе, то я помогу. Ты ведь в полном порядке, я знаю. Ты вел себя как законченный негодяй. Но вытащи себя из определенного круга системы, и ты снова станешь самим собой. Я буду ждать. Я помогу тебе». «Ну, не молчи, я всегда буду рядом. Мне только сказать слово Артуру, а он объяснит все судье. Итак, Эванс, решай, я иду». В проеме двери появился Артур Хьюктон. «Флоренс», — сказал он, — «судья готов». Флоренс судорожно отмахнулась. Ее глаза были обращены ко мне, в них читалась мольба. Устоять было практически невозможно. «Ты дашь мне...» — ее голос задрожал. «Ты дашь мне еще одну попытку?» «Не знаю», — сказал я. «Но я знал. Не дам. Потому что это касалось и моей жизни, так же, как и ее. И я не только уходил от человека по имени Флоренс. Я уходил от всего того, от чего она никогда не сможет уйти. А я смогу. Но как сказать это раскрытым в мольбе глазам? «Надо подумать», — смутился я. «Но позволь хотя бы положить конец этому фарсу. Мы оба прекрасно знаем, что у тебя никаких отклонений. Позволь прекратить этот фарс». «Нет», — ответил я. Он доставляет мне удовольствие. «Ты мерзавец!» — воскликнула она с чувством, но готов поклясться, что в ее горькой улыбке мелькнуло восхищение. К нам шагал Артур, на этот раз с решительным видом. «Но ты хоть подумаешь над моими словами?» — спросила она. От ответа меня избавил мой юрист. Он взял Флоренс за руку и повел в комнату. Я последовал за ними. «Вы не пришли к соглашению?» — спросил судья, когда мы зашли и расселись. «Что вы сказали, Ваша честь?» — спросил Артур. «Из своего опыта знаю, что большинство дел удается решить в перерывах. Вы ведь не в суде, не так ли, мистер Хьюктон?» «Вы правы, сэр». «И все же что-нибудь решили?» «Нет, сэр», — ответил Артур. «Миссис Андерсон попал в точку судья. Выглядит обнадеживающе». Все промолчали. «Все осталось, как прежде, Ваша честь», — неожиданно сказал Артур. «К чему это?» — подумал я. Затем я перевел взгляд с юриста на судью и вспомнил, что когда я выводил Флоренс наперекур, Артур двинулся к судье с тремя докторами. Перерыв был спланирован заранее. «Эй, брат, ты действительно становишься параноиком», — подумал я. Наступила очередь доктора Тейлора. Он описал мое поведение в госпитале. «Параноидальное», — назвал он его, — «и возбужденное». Он был прав. Затем взял слово доктор Лейбман. Он поведал более научно и более подробно о трех наших встречах еще в Беверли-Хиллз и об одной в Готхэме. Меня удивило, как много информации он выудил из этих собеседований. Он подвел итог. «По моему мнению, как врача, он, прошу прощения, опасный человек». Судья посмотрел на меня. А что я мог сказать? И сердце у меня запрыгало. «Мистер Андерсон, хотите ли вы что-нибудь сказать?» «Хочу», — удивил я сам себя. «Вы можете сидеть, если хотите». «Нет, я встану, как все». Я встал и повернулся к судье. «Я виновен», — заявил я. «Признаю все». «Мы не в суде», — заметил Артур. «Но не вздумайте отпускать меня с миром, потому что я превращусь в личность, вообще не поддающуюся никакому контролю». Флоренс что-то сказала. Я услышал, но не воспринял ее слова. «Позвольте мне поделиться с вами самым худшим. Все, что я сделал, обусловлено рядом причин. Все несуразности, происходящие со мной и отмеченные в списке мистера Хьюктона, вполне объяснимы в то время, когда они имели место. Я ничего не стыжусь, ни о чем не сожалею. Я ничего не знаю о своем будущем, и поэтому ничего не гарантирую. Я гляжу на мир, как на новый путь. Вы свободны от моего присутствия. Я от вашего. Флоренс, прости, если тебя успокоит обладание всем, что у нас есть, а я думаю, это хорошее лекарство, то владей и домом, и картинами, и машинами, и акциями, и страховками, и счетами в банках, всем, всем, всем. Я уж и забыл, чем еще.